Глава 29. Больше всего я боялась повстречать наставника Данте, пока мы в потемках пробирались в ректорат. Поэтому, когда я внезапно в нескольких шагах от кабинета услышала позади себя тихое «Эй!», чуть не лишилась сознания. Потом из темной ниши вышел Локридж, и мне захотелось наградить его тумаками. «Доброй ночи!» Он первым делом учтиво поздоровался с Данте. «Что вы здесь делаете в такой час, мистер Локридж?» — спросил его Данте. «Караулил вас. Эмили же говорила, что вы должны вернуться. Вот мы и решили вас дождаться. Мы все равно не могли заснуть», — ответил он. «Мы?» — переспросила я. «Ну да». Роджер тихо свистнул, и позади него выросли еще 5 фигур. «Виктор, Брюс, Мэриан, Роуз и Даяна. Мы все здесь». «Хвала богам, они все здоровы!» — первое, чему порадовалась я. «Никто из нашей группы больше не пострадал». «Заходите, быстро!» — скомандовал Данте. Он уже стоял у открытых дверей своего кабинета. Никому не нужно было повторять дважды, и вскоре все столпились внутри кабинета, а Данте ставил защиту на замок. «За эти 3 дня никто не смог открыть эту дверь», — сообщил Локридж, наблюдая за ним. «А кто-то пытался?» — уточнил Данте. «Драк и Траст. Драк взял на себя обязанности ректора, когда вы пропали. Но в кабинет попасть так и не смог. Они оба были в бешенстве». Я заметила довольную ухмылку на лице Данте. «А Ральф не мог проникнуть сюда?» — обеспокоенно спросила его я. «Он хоть и сильный маг, но не всесильный. И есть кое-что, в чем ученик превзошел наставника. И это защитные заклинания». Данте, наконец, оставил дверь в покое. «Поэтому я надеюсь, что и мой замок ему не поддался». «Кто такой Ральф?» — спросила взволнованно Мэриан. «И где вы были? Роджер толком ничего не мог объяснить. Мы так переживали, когда ты пропала, Эмили. А потом и господин ректор». «Вначале вы расскажите, что здесь произошло», — сказал Данте. «Только минуту». И он скрылся в той самой каморке, где я когда-то переодевалась. «Эми», — Мэриан, воспользовавшись моментом, обняла меня. «Как хорошо, что ты вернулась». Потом к ней присоединились другие девушки. «А я так рада, что с вами все в порядке», — отозвалась я, расчувствовавшись. «Так боялась, что за это время иссушат кого-то еще». «Вообще-то иссушили», — проговорил Локридж, помрачнев. «Парня 2-го года, у которого не было пламени». «Как его имя?» Данте вернулся переодетым и с большим подносом еды. «Чего тут только не было! И запеченный окорок, и колбаски, и сыр, и хлеб, овощи и фрукты, а также пирог с ягодами». Мой желудок сразу сжался от очередного приступа голода. Ребята тоже застыли в немом удивлении, глядя на все это изобилие. «Присоединяйтесь», — просто сказал Данте. «Мы с Эмили почти ничего не ели больше суток. Насколько я знаю, вы тоже давно не были по-нормальному сыты». «О, как же вы правы», — сглотнул Локридж. «Откуда все это? Я, не глядя ни на кого, схватила в одну руку колбаску, в другую — сыр и ломоть хлеба». «От моего предшественника мне достался забавный артефакт, который способен создать любую еду, какую пожелаешь», — усмехнулся Данте. «Ну, конечно, не в трапезной же ректором питаться», — хмыкнул Роджер и нерешительно приблизился к подносу. «То есть нам тоже можно?» «Я же сказал, чтобы вы присоединялись. Еды хватит на всех, так что не заставляйте меня повторять это в 3-й раз». Данте тоже набрал себе еды. «Так кого иссушили?» «Его, кажется, зовут Чарли Кинг», — уже с набитым ртом ответил Локридж. Данте кивнул. «Помню такого». «Что еще у вас произошло?» — спросила я. «Траст и Драк устроили настоящий террор», — отозвалась уже Мэриан. «Драк нацелился занять место господина ректора и даже не скрывал это». «То есть они нас даже не искали?» — удивилась я. «Искали, но между собой шушукались, что вы сбежали вдвоем. Это я сама слышала». Роуз слегка покраснела. «Наставник Ллойд рассказал, что в выходной видел вас вместе, поздно вечером, и ты была странно одета. А Драк это подтвердил. Но мы в это не поверили», — быстро добавила она. Ты же рассказывала нам об испытании господина ректора». «Как я могла сбежать в такой момент?» — сдавленно произнесла я. «Когда Вайолет иссушили». «Вот и мы так решили». При упоминании имени подруги Локридж помрачнел еще сильнее, даже жевать перестал. «Это на тебя не похоже, хотя ты и пыталась уже сбежать». «Сейчас все по-другому», — ответила я. «Есть какие-то новости об иссушенных? Как Вайолет и Орвал?» «Кто же нам об этом скажет?» — печально усмехнулась Мэриан. «А того незнакомца вы больше не встречали?» — спросила я, глядя на Роджера. «Потому что Вайолет столкнулась с ним незадолго до того, как все случилось с ней». «Нет», — покачал головой друг. «Мы позавчера пытались сделать вылазку, но нас опять чуть не застукало Траст. Пришлось вернуться». «А сегодня? За вами точно никто не следил?» Данте приподнял бровь. «Сегодня мы были осторожнее и уходили по одному. К тому же Траст с Драгом и Ллойдом опять закрылись в комнате последнего и что-то обсуждают там с 9 часов». «Больше нет новостей?» — поинтересовалась я. Ребята покачали головами. «Теперь ваша очередь рассказывать». Мэриан взяла яблоко и стала вертеть его между ладонями. «Где же вы были все эти 3 дня?» Мы с Данте переглянулись, и он кивнул, разрешая говорить мне. «Выходит, иссушитель — это основатель Академии?» — ошеломленно переспросила Роуз, когда я закончила. Рассказ вышел не таким уж долгим, когда из него были убраны подробности наших личных отношений с Данте. «Интересный поворот», — подал голос Виктор. «И что же мы с этим будем делать?» — Локридж взъерошил волосы. «Мне бы не хотелось вмешивать вас в это», — сдержанно отозвался Данте. «Но...» — усмехнулся парень. «Без нас вы не справитесь?» «Нет, боюсь, мне просто не удастся от вас отделаться», — ректор тоже усмехнулся. «Поэтому надо подумать, куда приложить вашу энергию». «О!» — приосанился сразу Локридж. «Ее у нас хоть и добавляй». «Я заметил», — хмыкнул Данте. После некоторой паузы он открыл ящик своего стола и достал оттуда ручку. «Это та самая, которую украла Вайолет?» — спросила Мэриан. «Да», — ответила я и не сдержала тяжелого вздоха. Данте тем временем задумчиво крутил ее в руке, но на его лице застыло выражение нерешительности. «И чем она нам поможет?» — поинтересовался Локридж. «Мы используем ее для иссушения», — ответил Данте. «Ты хочешь иссушить Ральфа?» — вырвалось у меня. И я с опозданием поняла, что проговорилась, обратившись к нему на «ты». Я поймала на себе несколько удивленных взглядов со стороны ребят, но этим пока ограничилась. У меня же сейчас не было времени на рефлексию и самобичевание. Разберемся с этим позже. Похоже, друзья решили так же. Данте тоже не исправил меня, а ответил спокойно. «Это будет крайней мерой. Я сейчас подготовлю все, чтобы можно было активировать заклинание в последний момент». «Вы тоже умеете иссушать?» Щеки Брюса от волнения покрылись красными пятнами. «Умею», — коротко ответил Данте. Он бросил быстрый взгляд на меня и тут же отвел. «Но почему тогда это не сделать сразу?» — поинтересовалась я. «Тогда бы мы избавились от Ральфа Грига, и он перестал бы быть для всех угрозой». «Нет. Во-первых, тогда мы не можем найти Ральфа. Он будет погребен навеки в тайных ходах замка, а мне нужно его признание. Во-вторых, я хочу, чтобы он ответил перед законом за свои деяния. А для этого он нужен мне в сознании», — отозвался Данте. «И да, если мы сами не найдем его лабораторию, он должен показать, где хранит пламя тех, кого иссушил». «А заклинание иссушения можно отменить?» В глазах Локриджа мелькнула надежда, и я поняла, что он имеет в виду Вайолет. «Можно», — кивнул Данте. «Я сделаю это, как только мы найдем сосуды с пламенем пострадавших студентов». «Скорее бы», — пробормотал Локридж. «Сейчас мне необходима тишина», — произнес Данте, поднимаясь. «Поэтому попрошу всех помолчать». Он несколько секунд изучал полки своего шкафа, Затем достал сосуд, похожий на те, что я видела в его потайном сундуке, а с ним и какую-то шкатулку, и вернулся к столу. Мы с ребятами расселись кто где мог. Я и Мэриан заняли кресло для посетителей. Роуз и Даяна присели к нам на подлокотники. Локридж опустился прямо на ковер. Виктор облюбовал подоконник. И только Брюс нерешительно мялся в стороне, пока тот же Локридж не заставил его сесть рядом с собой на пол. Потянулись минуты ожидания. В сундуке оказался кристалл мутно-зеленого цвета. Он был непривычно хрупким, и Данте с легкостью отколол от него небольшой кусочек, положив его в сосуд. Пальцы Данте закружили около сосуда, выписывая некие знаки. Вскоре засияли нити магии — голубые, белые, красные. Они переплетались между собой, создавая причудливый узор, в котором можно было различить некие символы и даже буквы. Мы все следили за этим, затаив дыхание. Каждый боялся проронить звук и нарушить запрет. Когда Данте закончил, часы показывали 2 ночи. Магические нити, обрамляющие сосуд, исчезли, зато кристалл внутри замерцал приглушенным светом. Ручка Ральфа Грига по-прежнему лежала на столе. «И что дальше?» — хрипло спросила Мэриан. «Уже все готово?» «Почти». Данте изучал сосуд, словно видел там что-то, кроме мерцающего кусочка кристалла. Осталось положить внутрь личный предмет иссушаемого объекта, и тогда кристалл жизни активирует заклинание и вытянет в себя все силы объекта. «То есть, если туда положить мое колечко, то иссушусь я?» — поинтересовалась Даяна взволнованно. «Нет, камень уже хранит информацию о конкретном объекте. И если положить туда чужой предмет, реакция просто не произойдет», — успокоил ее Данте. «Необходимо хорошо знать объект, чтобы камень считал все, что ему нужно». «Значит, иссушитель изучил всех, кого иссушил?» — озадачилась я. «Я не могу сказать об этом с уверенностью», — он покачал головой. «Могу лишь предположить, что, имея в распоряжении законсервированную магию объектов, то самое пламя, Ральф даже не должен был изучать их. Пламя все расскажет само. Я также предполагаю, что его заклятие иссушения несколько отличается от моего. И это тоже мне хотелось бы узнать наверняка, чтобы потом без лишних сложностей вернуть к жизни всех пострадавших ребят». «Итак, первый шаг сделан», — заговорил Локридж. «Какой следующий?» «Следующий?» — Данте закупорил сосуд. «Следующий шаг таков. Мы идем на поиски тайной комнаты Ральфа Грига. Если повезет, то и самой лаборатории. Кто-нибудь из вас умеет петь?» «Я?» — Роуз нерешительно подняла руку. «Так я и думал, мисс Петерсон. Приготовьтесь. У вас будет очень привередливый слушатель, и вы должны постараться удовлетворить его вкус». «Мы идем к Артикусу?» — поняла я. «Именно. Нужно проверить, насколько был прав ваш друг, мисс Брайн». И Данте улыбнулся мне одними глазами.